Масс поджала губы. «По правде, я не знаю. Хау, ты невероятно скрытный в отношении всех этих дел. Если какая-то закулисная борьба и имеет место, новости об этом, конечно, не смогут просочиться из врат Небесного Сада. Я точно помню, что я о таких конфликтах никогда не слышала». «Тогда кто теперь является старшей женщиной? Кто наследует печать?» «Ага, вы коснулись весьма интересной темы». Предмет разговора воодушевил Масс. «Этого не знает никто. По крайней мере, император еще не делал официального заявления. Предполагается, что печать должна храниться у матери императора при ее жизни, а если вдовствующая императрица умирает, у матери будущего наследника. Однако император Цитаганды пока что наследника не выбрал. Печать звездных яслей вместе с прочими регалиями императрицы должны будут передать новой старшей женщине последним актом погребальных церемоний. Так что у него остается еще 10 дней на размышления. Представляю себе, какая большая доля внимания хаут-женщин сосредоточена сейчас на этом решении. Пока не свершится эта передача, не может быть заключен ни один генетический контракт». Майлз был озадачен. «У него трое молодых сыновей, верно? Значит, он должен выбрать одну из их матерей». «Не обязательно», — возразила Масс. «Он может передать все императорской тетке, одной из родственниц своей матери, как временный шаг». Робкий стук в дверь Майлза сигнализировал о том, что прибыл чай. Кухня Бароярского посольства прислала совершенно излишний трехъярусный поднос с крошечными пирожными. Кто-то неплохо выполнял свое домашнее задание, ибо Масс промурлыкала: «Ух, мои любимые». Женская ручка нырнула за одним из изящных шоколадных пирожных, несмотря на то, что совсем недавно они откушали от императорского стола. Стюарт посольства разлил чай по чашкам, откупорил вино и удалился так же незаметно, как и вошел. Айвин сделал глоток из своего хрустального бокала и с недоумением спросил: «Значит, хаут-лорды женятся? Такой генетический контракт — синоним брака, верно?» «Ну, нет». Масс проглотила третий шоколадный кусочек и запила его чаем. «Существует несколько разновидностей контрактов. Простейший — соглашение на разовое использование чьего-то генома. Получается, один ребенок, который становится... Я не знаю, можно ли воспользоваться термином «собственность», которого регистрируют в созвездии родителя мужского пола, где он и подрастает в яслях этого созвездия. Понимаете, такие решения не принимаются рядовыми членами созвездия. На самом деле, оба родителя могут ни разу в жизни не встретиться. Эти контракты заключаются созвездиями на самом высшем уровне, старейшими и, вероятно, мудрейшими умами, присматривающими за тем, чтобы либо захватить наиболее предпочтительную генетическую линию, либо устроить наиболее желательное для последующего поколения скрещивание. Другой крайностью является монополия, пожизненная и дольше, если речь идет об императорских скрещиваниях. Когда какая-нибудь хаут-женщина выбирается на роль матери потенциального наследника, контракт является абсолютно эксклюзивным. У нее никогда не могло быть генетических контрактов в прошлом и никогда не будет в будущем, если только сам император не пожелает иметь от нее еще одного ребенка. Она отправляется в Небесный сад, в свой собственный павильон, где и проводит остаток своей жизни. Майлз наморщил лоб. «Это награда или наказание?» «Это самый стремительный взлет к власти, какого только может удостоиться хаут-женщина. Шанс стать вдовствующей императрицей, если ее сын, а это всегда и только сын, в итоге станет избранником, наследующим своему отцу. Даже стать матерью одного из проигравших, принца-кандидата или сатрап-губернатора, уже неплохо. Вот почему в этой откровенно патриархальной культуре основные надежды Хаут-созвездий связаны с девушками. Глава созвездия, предводитель клана, если использовать бароярскую терминологию, никогда не станет императором или отцом императора, независимо от того, насколько ярко блистают его сыновья. А вот через своих дочерей у него есть шанс стать дедом императора. И, как вы понимаете, преимущества этого распространяются и на созвездие вдовствующей императрицы. 50 лет назад роль дегтиеров была куда скромнее нынешней. «Итак, у императора есть сыновья», — размышлял вслух Майлз. «Но все остальные помешаны на дочерях. И только раз или два в столетие при восшествии нового императора у кого-нибудь появляется шанс на победу». «Приблизительно так». «Так, где же во всем этом место сексу?» — жалобно спросил Айвин.